Самая популярная тема – страх смерти. Тема смерти – безусловное табу, закрытая тема. О смерти можно говорить, но только абстрактно, так, чтобы это никаким образом не касалось самого рассказчика. Это и есть первое свидетельство смертельного ужаса. Смерть и страх – вещи абсолютно нераздельные. Они ходят рука об руку, превращая жизнь в бессмысленное бегство от неизбежности. Что такое страх смерти? Откуда он и что с ним делать, чтобы он не отравлял жизнь? Ученые давно признали – культура, цивилизация возникли на страхе перед смертью. Историю человека разумного отсчитывают с момента появления первых ритуальных захоронений. Живое существо, которое первым задумалось о смерти и испугалось ее, стало человеком. Поиски выхода, спасения от смерти, создали в свое время религию. Кульминацией стала знаменитая христианская «смертью смерть поправ». Современная наука озабочена той же проблемой – как изжить смерть? Впрочем, успехи, надо признать, незначительны. Искусство и то немыслимо без тематики смерти. Вспомните хотя бы Шекспира. Что же по ту сторону жизни? Что такое смерть? Замечательные вопросы. С равным успехом можно было бы спросить, какого цвета пустота? Да никакого. Нет ее, баста. Однако публику настойчиво снабжают разнообразными сообщениями об этом загадочном ничто. Безусловными доказательствами жизни после смерти считаются рассказы переживших клиническую смерть. Что ж, настало время рассеять этот тлетворный миф. Клиническая смерть – только название для определенного состояния живого еще организма, и смертью эта смерть отнюдь не является. При клинической смерти перестают выполнять свои функции так называемые жизненно важные органы человека, то есть сердце и легкие. Однако мозг, это седалище нашей несчастной души, во время пресловутой клинической смерти еще продолжает жить, причем очень недурно, даже, как мы знаем, воспоминания остаются. Собственно же смерть носит название не клинической, а биологической. При биологической смерти мозг умирает, и это уже безвозвратно. И потому всякие воспоминания об этом состоянии исключены самым категорическим образом, и никаких свидетельств о смерти у нас нет и быть не может. Поэтому, когда меня спрашивают, а как бороться со страхом смерти, я отвечаю, сначала поймите, со страхом чего вы собираетесь бороться, поскольку мы не знаем, что такое смерть, не имеем о ней ни малейшего представления, за исключением фантазий на эту тему, то, соответственно, и бояться ее нельзя. Подчеркиваю это особо. Нельзя бояться того, чего ты вообще не знаешь. Как можно испугаться, не имея о предмете своего страха ни малейшего представления? Ведь чтобы испугаться, нужно хоть что-то об этом думать, а здесь это невозможно физически. Блистательный Эпикур как-то пошутил. Если я есмь, значит смерти нет. Если же есть смерть, значит нет меня. Мы с ней никогда не встретимся. Истинная правда. Наше огромное счастье состоит в том, что мы никогда не встретимся со смертью. Более того, мы ничего не знаем о ней. Совсем ничего. Плохая она или хорошая, добрая или злая, ужасная или прекрасная, мы этого не знаем. Нельзя думать о совершенно неизвестном. Попробуйте подумать ни о чем, и вы в этом убедитесь. Поэтому всякий, считающий себя боящимся смерти, в действительности боится только собственной фантазии. И, по большому счету, он мало отличается от ребенка, который боится лешего в лесу, домового под крышей загородного дома и бабу-ягу, спрятавшуюся у него под кроватью. Мы придумали себе, что такое смерть, а потом испугались, как маленькие дети, право. Кстати, о детях, точнее, о том, что было до них. Все мы начинали свой жизненный путь с какого-то момента, до этого времени нас не было. Иными словами, мы были как будто мертвы до рождения, но почему-то это никоим образом нас не заботит. А вот то, что нас не будет после смерти, повергает нас в панику. Нелепость. Ничто не может так изощренно испортить нашу жизнь, как страх смерти. «Страх смерти обратно пропорционален хорошей жизни», — говорил Лев Толстой, и, думается, не сильно ошибался. Есть хорошая русская пословица: «Волков бояться, в лес не ходить». Она может быть с успехом перефразирована: «Смерти бояться, не жить». Тот факт, что мы живем, если учесть счастливую случайность этого события, сам по себе примечателен. Но нам всегда мало, нам нужно жить и дальше, и после смерти. Право, это чрезмерное нахальство. Мы нерочительны, неблагодарны. Со своим страхом смерти мы напоминаем капризную мачехину дочку из сказки «Морозко». Наполните свою жизнь смыслом, наполните ее содержанием, живите, а не бегайте от смерти. И вы увидите, что бояться вам совершенно нечего, а главное, незачем. От этого страха прибытка не будет, а вот попадем мы по-крупному. Смерти меньше всего боятся те люди, чья жизнь имеет наибольшую ценность, резюмировал Кант. И он прав. Так что давайте, наконец, задумаемся не о смерти, а о собственной жизни, пока не поздно.